Глава 26. «Я просто проверила», — сказала Аланира. Я лишь плечами пожала, будто мне было дело до ее магии. Но она вроде неплохая девушка с тяжелой судьбой. Вот обратится в дракона и съест своего жениха. А может, он и не старый? А то для некоторых молодых девушек 30-летний мужчина уже старик. Хорошо. А этот господин Грейсон, он такой же, как Алекс? Аланира резко развернулась ко мне. «Ты что? Он старый и морщинистый. Ему лет так много. И вообще, что ты про него спрашиваешь?» Ладно, моя догадка оказалась неверной. Я просто подумала, что, может, ты его просто воспринимаешь старым, а он не такой старый, — предложила я. «Никого я не воспринимаю старым», — возмутилась Аланира. «Ладно, ладно». Я подняла руки вверх в знак примирения. Мы вошли внутрь библиотеки. Здесь царила тьма. Но стоило нам сделать еще шаг, как на руках у Аланиры загорелось свечение. Темнота вмиг расползлась в разные стороны, явив нашему взору огромные стеллажи с книгами. Они устремлялись куда-то вглубь помещения и казались такими бесконечными, что было не по себе. Вот если книги попадали бы на голову, было бы очень больно. Я шла мимо них вслед за Аланирой. «Ты хоть знаешь, что смотреть?» — спросила я. «Ну да, я тут не в первый раз», — ответила уверенно Аланира. Я кивнула. «Ты главное смотри, чтоб тут магии не было». «Боюсь, что это единственное место, где ее нет», — ответила я. «В смысле?» Аланира резко остановилась. «В плане, что до того, как мы зашли сюда, я видела кучу магии, которая расползалась по всему участку. Но сейчас ее нет. Хотя от того золотистого свечения было бы мало толку в библиотеке. Оно даже за пределами этого помещения мало что освещало». Аланира кивнула. «Ну да, это главное. Только не хотелось бы, чтоб король ставил скрытую магию, которая внезапно вылезет в ненужном месте. Если увижу, то скажу», — сказала я. Аланира покачала головой. «Не надо», — сказала она. «Пусть будет так. Если я начну чистить комнату от магии, то оставлю свои следы. На замке их не так сильно будет видно. Но если это будет в библиотеке, то они это легко вычислят». «То есть у них такая же магия, как у меня и у Алекса?» — переспросила я. «У них есть артефакты. Просто пока бы я достала такой. Просто пока бы я достала такой», — сказала Аланира, пока мы шли между стеллажей. «В общем, прошло бы много времени». Я кивнула. Тогда все понятно было. «Ну что ж, я постараюсь ей помочь. Но магии в этой комнате я не видела». «Вот оно», — сказала Аланира, когда мы остановились возле огромного стеллажа. Он был ничем не примечательным. Самый обычный стеллаж, как и все остальные, которые мы прошли. Так что сейчас я могла доверять чутью Аланиры, что это конкретно нужное место, где она могла найти информацию о проклятии. Аланира схватила первую попавшуюся книгу и начала ее листать. Я ради интереса тоже взяла в руки том. Мне было интересно, пойму ли я что-либо. И на мое удивление, я даже смогла там что-то прочесть. А я думала, что тут язык какой-то другой, и мне придется его заново учить. Хотя зачем учить, если я здесь всего на месяц? Но то, что было написано в книге, было весьма странным. Там писалось про кланы драконов, какие они бывают и где обитают. «Есть!» Внезапно выдала Аланира. Ее голос прозвучал радостно. «Что там?» — переспросила я. «Я нашла! Можно наше проклятие продлить!» — сказала Аланира. «Продлить?» — уточнила я. «Да, чтоб оно сработало не сейчас, а через время». Она едва не станцевала с книгой в руках. Но я была за нее рада, что нашлось хоть что-то. Все же даже Алекс понимал всю серьезность ситуации. «Вот и ладно. Мы теперь спать пойдем?» — спросила я. «Да, идем». Аланира прижала книгу к груди. «А мы ее тут не оставим?» «Ой, я тебя умоляю, король не любит читать книги», сказала она. «Принцесса тоже, так что пропажу одной книги они не заметят». «Ну, собственно, Аланире виднее». «Хорошо». Я пожала плечами. И тут мне показалось, что в темноте что-то дернулось. Ну, то, что в темноте что-то дергается, мне и так давно казалось. Так что ничего удивительного. Но мы с Аланирой направились на выход. Дверь снова скрипнула за нами. Мы осторожно вышли наружу. Мы пошли весьма тихо в сторону нашей комнаты. Но тут послышались шаги. Я вздрогнула, и Аланира тоже. Мы переглянулись. «Бежим!» — сказала она. «Сказано бежать. Бежим!» Я рванула за Аланирой. Золотистая магия скользила по стенам. И тут мы поняли, что бежим-то мы в сторону шагов. Резко затормозили. Сбоку что-то мигнуло. И тут я вновь почувствовала, как меня начало тащить в сторону стены. Я схватилась за Аланиру и потащила ее за собой. Послышался скрежет. Нас затянуло в золотистую магию. Перед глазами мелькнул портрет, на котором была изображена красивая женщина. Но сейчас это было неважно. Неведомая сила втолкнула нас в темный проход за этой картиной. Картина закрыла проход за нами. Только сейчас до меня дошло, что сейчас нас спрятала та самая картина, что пыталась затащить меня к себе. Да кто она такая?